Глава 20. Июнь 1989 года. Поездка была изнурительной. Мне ни разу в жизни не случалось кататься в багажнике, да еще и с запертой крышкой. Машина набрала скорость и меня подбрасывала на каждой выбоине. Утешало, что Андреа была со мной, и мы вцепились друг в дружку руками. Жаль, я не мог видеть лица подруги, однако уже то, что я ощущал ее рядом, не позволяло потерять рассудок. На каждом резком повороте мы проскальзывали по ветхому ковролину и сшибались головами и коленями. И все равно с каждым толчком и ударом только крепче прижимались друг к другу. И я даже опасался задушить Андреа до смерти, тем самым избавив наших похитителей от лишних хлопот. Затем начался ровный участок дороги, и нас перестало швырять туда-сюда. Я ощутил горячее дыхание Андреа у своего уха. «Что будем делать?» — прошептала она. Хотя я пересмотрел кучу фильмов, где герой попадал в точно такую же ситуацию, сейчас ничего путного в голову не пришло. Похоже, Голливуд в качестве единственного доступного источника информации не оправдал ожиданий. «Без понятия», — сознался я, пытаясь наскрести хоть каплю юмора в своей измочаленной душе. «Но мне страшно». «Мне тоже». Андреа уткнулась лицом мне в шею. Ее дыхание увлажняло мою кожу. Машина продолжала движение. Гудение мотора и шорох шин по асфальту словно насмехались над нами. В другое время аналогичные звуки вызвали бы ощущение покоя. «Дэвид!» — шепотом воскликнула Андреа спустя несколько минут. «Дэвид!» «Что?» — поспешно отозвался я. «Что?» Она выпуталась из моих рук и оперлась на локоть. Надо мной замаячил еле различимый силуэт. «Это же багажник, а значит, прямо под нами может лежать запасное колесо, под ковролином. А там, где есть запаска, должна быть и монтировка». Монтировка. Идея одновременно возбудила и ужаснула меня. Нужно немало времени, чтобы собраться с духом и замахнуться монтировкой на человека. А мы в руках целой банды психованных убийц. Разве что Андреа станет берсерком, как тогда у заливной ямы. «Ты права». Я не нашел ничего лучше, чем тупо согласиться. «Тогда подвинься». Следующие полторы минуты мы посвятили упражнениям на гибкость. Сначала пришлось поддеть и отодрать угол ковролина, затем закатать его как можно дальше и прощупать обеими руками металлические поверхности под ним. И все это с учетом того, что мы ползали друг на дружке, действовали вслепую, подпрыгивали на ухабах, да еще и старались сохранить целомудрие. После одного особо сильного удара я почувствовал, как по волосам что-то течет. Потрогал это место пальцем и поморщился от боли. Кровь. «Колесо, чувствуешь?» — спросила Андреа. Моя рука как раз коснулась резины. «Да. А вдруг нас услышит?» «Не услышит», — отрезала подруга. Настолько категорично, что я поверил. Мы треснулись черепушками не меньше трех раз, пока обшаривали пол багажника вокруг запаски, залезая пальцами во все щели в попытках найти эту чертову монтировку. Единственным моим приобретением стала царапина на всю длину большого пальца, которая тоже кровила. Идиотский багажник оказался самым большим врагом, даже хуже человека, который нас в нем запер. Впрочем, я понимал, что очень скоро изменю свое мнение. «Вот она, зараза, нашла!» — воскликнула Андреа громче, чем нужно. Не успела она договорить, как водитель резко ударил по тормозам. Нас бросило вперед, мы влепились одновременно друг в дружку и в переднюю стенку багажника. Меня пронзила боль, даже в таких местах, о которых я совсем позабыл. Вырвавшись из рук Андреа, новоприобретенное оружие с металлическим лязгом ударилось о крышку багажника и снова упало на дно. Андреа застонала, я тоже. Водитель выключил зажигание, и от внезапно обрушившейся на нас мертвой тишины зазвенело в ушах. Я скатился с Андреа и перевернулся на спину. Тело сводило судорогой, все мышцы ныли. «Нужно вернуть ковролин на место», — прошептал я. Подруга промычала что-то похожее на согласие, и мы еще раз выполнили упражнение на гибкость, чтобы распрямить ковролин и прикрыть запаску, вернув все в прежнее положение. Я так и остался лежать на спине, лицом вверх. «Давай поменяемся местами», — прошептал Андреа. В тот момент я находился ближе к заду машины, к месту, где открывался багажник. Я напряг зрение, чтобы посмотреть ей в глаза, однако в кромешной темноте ничего не увидел. «Зачем?» «Я долбану по башке тому, кто первый нас откроет». «Идея плохая». «Почему?» «Они нас убьют». Мы перешептывались очень тихо. Вряд ли кто-то в машине или рядом с ней мог слышать. Однако тут одна из дверей открылась, следом завыла сигнализация. Или фары не выключили, или ключ зажигания не вынули. Шаги по гравию предупредили нас, что кто-то приближается к багажнику. Судя по направлению звука, водитель. Он остановился. Нас разделял тонкий лист металла, за которым я лежал в самой уязвимой позе. «Дай монтировку!» — в панике попросил я. «Поменяйся со мной!» — повторил Андреа. «Некогда! Просто дай ее мне!» «Открываю!» — произнес голос над нами, приглушенный слоем металла. Раздался щелчок, и крышка багажника приподнялась на пару дюймов. В щель хлынул слабый свет, достаточно, чтобы разглядеть длинный тонкий стержень недалеко от моей головы. «Монтировка!» Я схватил ее и спрятал под бедром, опередив Андреа. Как раз вовремя. Похититель поднял крышку на всю высоту. Черты его лица скрывала тень, тем не менее я рассмотрел, что мешка на голове не было. «Наша остановка», — сказал мужчина. Голос незнакомый. Это не коротышка. «Вылезайте, придется немного пройтись пешком». «Окей», — заторможенно ответил я и со стоном перекинул ноги через край багажника. Затем приподнялся и сел на бортик. Одну руку я держал за спиной, крепко сжимая монтировку. Оставалось не больше 3 секунд, чтобы решить, хватит ли духу воспользоваться оружием. В голове словно проносились кадры фильма, сменяя друг друга. Моя жизнь в опасности. Жизнь Андреа в опасности. Жизнь моих родителей тоже. Не исключено, что они уже мертвы. Другого шанса может и не представиться, а сейчас в моем распоряжении крепкий металлический прут, о существовании которого этому похитителю неизвестно. «Вылезай, маленький засранец! Ну и тупой ты, как я погляжу! Весь в свою мамашу!» Он не оставил мне выбора. Я уперся ногами в бампер, напряг нужные мышцы, схватил монтировку, размахнулся и хряснул мужчину по плечу расплющенным концом. Он с воплем отступил на пару шагов, потирая больное место. Я выпрыгнул из багажника и ринулся вперед, снова занося для удара свое оружие. Однако он, как бы невзначай, пнул меня в живот. Я сел на землю и зашелся кашлем, не в состоянии вдохнуть. Меня замутило. Монтировка валялась на камнях, на самом виду. Мужчина легонько стукнул меня по ребрам. «Я ж говорил, тупой, как и твоя мамаша». «Пришло время платить за последствия». Я напрягся в ожидании очередного удара или чего-то похуже. Но мужчина развернулся, хрустнув гравием, и снова зашагал к машине. Я скорчился, держась за живот. Мужчина наклонился к багажнику и со злостью выдернул оттуда что-то обеими руками. «Андреа!» Он приподнял ее за волосы и швырнул на землю футах в 10 от меня. Андреа шлепнулась, как куль с мукой, и закричала, а затем извернулась, чтобы встретиться со мной глазами. Взгляд был холодным и отважным. Я догадался, что проигрываю подруге в смелости. Она ждала действий. Однако я не знал, что предпринять. А если бы и знал, то где найти столько мужества? Андреа разорвала зрительный контакт и попыталась встать на ноги. Похититель толкнул ее в поясницу. Она снова упала, проехавшись щекой по камням. Он поставил каблук на то место, куда ударил ее, и надавил. Андреа застонала, затем принялась орать и задергалась, безуспешно стараясь высвободиться. Мужчина повернул ко мне голову. Я рассмотрел его получше и убедился, что никогда раньше не встречал. Сплющенное лицо, плоский нос, неопрятные волосы. «Пацан, сегодня нам нужен ты. А эту маленькую дрянь пришлось взять для подстраховки. Ты меня слышишь?» Он зажал коленями бедра Андреа, а руками обхватил шею. Я покосился на монтировку. Лежит очень близко. Очевидно, похититель совершенно меня не опасался, считая слишком трусливым или слишком слабым, чтобы оказать сопротивление. Я медленно отвел руку от живота и осторожно потянулся к инструменту. Негодяй ухватил Андреа за шею обеими руками и сжал. Судя по звукам, она начала задыхаться. Подруга ерзала под ним, отбиваясь ладонями и легала ступнями. Безуспешно. Он превосходил ее физической силой и вполне мог убить. Я сомневался, что дело зайдет так далеко, по крайней мере, этой ночью. Но сейчас было не до предположений. Андреа давилась кашлем, уткнувшись в пыли гравий, дрыгала ногами. Однако она явно слабела. «Пацан!» — окликнул меня мужчина. «Твоя глупая мамаша когда-нибудь рассказывала тебе про тычинки и пестики? А может, на практике демонстрировала, как это происходит?» Мое сознание помутилось. Мозг закипел. Мир сузился. Перед глазами пронеслись жуткие картины. Мертвые родители с отрезанными головами. Андреа, изнасилованная и убитая, с отрезанной головой. А меня оставили в живых, чтобы я смотрел на них и потом с этим жил. И я словно сорвался с цепи. Схватив монтировку и держа ее так, будто она стала частью меня, я вскочил на ноги и стремительно бросился на противника. Я не кричал и вообще не издавал звуков. Я аккумулировал энергию, забирая ее изо всех известных источников и неизвестных тоже, и вкладывая в свою худую мальчишескую руку. Противник засек мое приближение. Не проявляя особого беспокойства, он небрежно оторвал руки от Андреа и подался назад, готовый встать на ноги и прихлопнуть меня, как муху. Однако он опоздал. Что-то произошло со мной, на короткое мгновение сделав могущественным великаном. Разрываясь от ненависти и ярости, я занес над головой монтировку и размахнулся в 100 раз сильнее, чем до того. Противник поднял руку, чтобы отразить удар, но снова опоздал. Расплющенный конец монтировки обрушился на его затылок с характерным глухим звуком и погрузился в нее до рукоятки. Мужчина вскрикнул. Я тоже вскрикнул и выдернул оружие вместе с мозгами, костями черепа, кожей и волосами. И ударил снова, на этот раз точно в висок. Крик оборвался. Мужчина скатился с Андреа, в неестественной позе рухнул на землю и больше уже не двигался. Я ударил еще раз для верности и сам застыл на месте, тяжело дыша. Андреа поднялась на четвереньки и отползла в сторону, кашляя и отплевываясь. Я выронил монтировку. Адреналин в крови зашкаливал. Я не знал, вернусь ли когда-нибудь на землю из другой реальности. Той реальности, где состояние аффекта сделало меня сильным. Я ощутил позади чье-то присутствие и обернулся. Мир закружился, причем с большей скоростью, чем полагалось. У машины стояли трое. Нет, всего один. Силуэты дрогнули и слились в одну фигуру. Мое зрение не успевало за бешеным метаболизмом. На меня смотрел коротышка, безмятежно скрестив руки на груди. Я понял, что он наблюдал за ходом сражения. Наблюдал, не предпринимая попыток остановить меня. «Это у тебя в крови, пацан», — произнес он. «Ты ведь и сам знал. «Верно? Насилие. Оно у тебя в крови. Вот твой истинный мотив. Вот почему ты оказался способен на убийство. От моего кузена, старого хрена, давно уже мало толку. Да будет ему болото пухом!» Коротышка вытащил пистолет и направил на меня дуло. «А теперь нам пора. Идем. Ее возьми с собой, если хочешь». Он кивком указал на Андреа. Та сидела в траве у самой тропинки. Вроде пришла в себя. «Куда?» — натужно прохрипел я. Коротышка ответил. Вот только понятнее не стало. «В дом безгласия».